Ассистент дирижера у Бернстайна. Мураками. Первую часть нашей сегодняшней беседы хотелось бы посвятить 60-м. Адзава. Не уверен, что что-то вспомню. Похоже, я многое позабыл. В прошлый раз вы упомянули, что в Нью-Йорке работали ассистентом дирижера у Леонардо Бернстайна. Я тогда еще хотел спросить, но забыл, чем занимается ассистент дирижера? Почти во всех оркестрах ассистент дирижера один. Но у Бернстайна была своя специфика. Видимо, на это выделяли деньги, потому что всего ассистентов было трое. Ежегодно Бернстайн нанимал трех ассистентов на год. Через год они продлевали контракт или уходили. Клаудио Аббадо, Эду Девард, Лорин Мазель и другие знаменитые дирижеры в молодости были ассистентами в Нью-Йоркской филармонии. Вот и я совершенно неожиданно в Берлине оказался на таком собеседовании. Нью-Йоркская филармония как раз гастролировала в Германии. На собеседовании, помимо Ленни, было человек 10. После концерта все расселись по такси и отправились в сомнительный бар под названием «Ри-Фи-Фи». Прослушивание проводили за выпивкой. На местном пианино проверили мой слух. Перед этим на концерте они исполняли первый фортепианный концерт Бетховена. Ленни сам и сидел за фортепиано и стоял за пультом. Ну и, конечно, расслабился после такого тяжелого выступления. Несмотря на то, что я ужасно говорил по-английски и едва их понимал, каким-то чудом успешно прошел собеседование и стал ассистентом. Остальных ассистентов уже утвердили, я был последним, третьим. Двумя другими оказались Джон Канарино и Морис Перес. И вы отправились из Берлина в Нью-Йорк? Это было осенью, а через полгода, весной 61-го, Нью-Йоркская филармония поехала в Японию. В Токио проводили большое мероприятие, то ли «East meets West», то ли «West meets East», и нас туда пригласили. Восток встречается с Западом, Запад встречается с Востоком. Английский. Я отправился туда как ассистент. Выбрали меня, поскольку я японец. Как правило, за каждым из трех ассистентов закреплялось свое произведение, чтобы, если Ленни вдруг заболеет, мы могли его заменить. Обычно ассистент отвечал за одно произведение. То есть на каждом из нас лежала ответственность за треть репертуара. Получается, если какой-то форс-мажор, ассистент выходит на сцену и управляет оркестром вместо дирижера. Верно. Кроме того, в те годы часто дирижер не мог присутствовать на репетициях. Не знаю почему. Может, самолеты часто задерживались, не то что сейчас. Бывало, Ленни не появлялся к началу репетиции. В таких случаях мы втроем решали, кто в каком порядке репетирует с оркестром. Вместо него? Да. Ленни хорошо ко мне относился, и я часто оказывался на особом положении. Перед японским турне Нью-Йоркская филармония взялась исполнить вакханалию Тосиро Маюдзуми. Естественно, сам Маюдзуми ожидал, что дирижировать будет Бернстайн. Но поскольку я отвечал за это произведение как ассистент, на репетиции в Карнеги-Холле Бернстайн велел мне встать за пульт. Так я вел репетицию перед Маюдзуми и Бернстайном. Я полагал, что это только сегодня, а завтра Ленни будет дирижировать сам. Но на следующий день все повторилось. В результате на премьере в Нью-Йорке дирижировал я. Ого! После концерта в Нью-Йорке мы отправились в Японию. Я думал, что уж в Японии дирижировать точно будет Ленни, но по дороге в самолете он объявил: «В Японии дирижируешь ты, тем более, что в программе уже напечатано твое имя». То есть он изначально это планировал? И в Японии я снова дирижировал этим произведением. Получается, впервые дирижировать на публике вам пришлось с Нью-Йоркской филармонией? Думаю, да. Хотя, если быть точным, мне уже приходилось до этого стоять за пультом. Во время гастролей по США, кажется, в Детройте, Ленни велел мне дирижировать на бис. Это был концерт под открытым небом. На бис Ленни любил исполнять финал сюиты из «Жар птицы» Стравинского. Небольшой фрагмент на 5-6 минут. Когда нас вызвали на бис, он потянул меня за руку и вывел на сцену со словами: «Здесь присутствует молодой дирижер. Вы непременно должны его услышать». Вряд ли зрители были рады, но хоть не стали свистеть, уже хорошо. Среди трех ассистентов он выделял вас. Честно говоря, да. Определенная благосклонность имела место. Внезапно оказавшись на сцене, я был совершенно не готов и запаниковал. Но как-то собрался, чудом справился и в итоге даже сорвал аплодисменты. Это был успех. Потом такое повторялось еще два или три раза. Как правило, никто не дирижирует только на бис. Да, это исключение. Мне было неловко перед остальными двумя ассистентами. А сколько зарабатывает ассистент дирижера? Очень скромно. Сначала я был холост и получал $100 в неделю. Прожить на эти деньги невозможно. Когда женился, зарплату мне повысили до $150, и все равно это катастрофически мало. В итоге я прожил в Нью-Йорке 2,5 года. Снимал дешевое жилье, $125 в месяц за квартиру в полуподвале. Просыпаешься утром, открываешь окно, а там ноги прохожих. После женитьбы я стал получать больше, и мы переехали на этаж повыше. Лето в Нью-Йорке очень жаркое. Кондиционера у нас, конечно, не было, ночью спать было невозможно, поэтому мы шли в ночной кинотеатр поблизости, выбирали самый дешевый. И спали там до утра. Я жил рядом с Бродвеем, поэтому чего-чего, а кинотеатров в округе хватало. Но когда один фильм заканчивался, надо было выйти в холл. Поэтому каждые 2 часа мы просыпались и слонялись по фойе. На подработку времени не оставалось? На подработку? У меня на это совсем не оставалось времени. Каждую неделю нам давали новое произведение, приходилось постоянно заниматься. Я был занят под завязку. Когда знаешь, что, возможно, придется выйти на сцену и стоять за пультом, приходится много учиться. Надо знать все на зубок. К тому же есть еще 2 ассистента. Хотя они отвечают за другие произведения, и с ними что-то может случиться, и они не сумеют выступить. Так что их тоже приходилось подстраховывать. Тут уж никакого времени не хватит. Да уж. В то время у меня не было других дел, поэтому, как только выдавалось свободное время, я отправлялся в Карнеги-холл. Про меня говорили, что я там буквально поселился. Но 2 других ассистента вроде бы где-то подрабатывали. Дирижировали в бродвейских мюзиклах, хорах, что-то в этом роде. А что, если случится накладка, если они попросят их подменить? Так что из всех 3 я, пожалуй, занимался больше других. Ведь если не буду знать все произведения, случись что, закончится катастрофой. В итоге вы отдувались за всех. Если возникнет накладка из-за того, что ассистент подрабатывает на Бродвее, а Лени вдруг заболел, выступление будет сорвано. Вот я и учил все произведения. К счастью или нет, я постоянно торчал за кулисами. А в чем конкретно состоит изучение произведения? В чтении партитуры? Да. Ты же не можешь реально отрепетировать, поэтому остается только читать партитуру и запоминать. И наблюдать за тем, как ведет репетицию Бернстайн. Ну, естественно, я следил за каждым его движением. В точности запоминал, что он делает. Для этого в театре есть специальное помещение. Например, в Линкольн-центре, когда сидишь в нем, ты все слышишь, но из зала тебя не видно. И в Карнеги-холле есть подобное помещение, пусть и не такое приспособленное. По диагонали от дирижера, чуть выше. Там с трудом поместятся 4. Однажды я сидел там с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном. Ничего себе! Их пригласил Ленни. Они тогда были на пике славы и не могли сидеть среди простых зрителей. Это бы вызвало огромный ажиотаж. Помню, Ленни сказал: «Ну что, Сэдди, возьмешь их к себе». Так мы оказались втроем в крошечной коморке и смотрели концерт, тесно прижавшись друг к дружке. Больше всего запомнилось, что они обращались ко мне, а я почти ничего не понимал по-английски. И все же такая плотная работа с одним оркестром, наверное, стала для вас хорошей школой. Да, я многому научился. Жалею только, что плохо знал английский. Например, Бернстайн как раз готовил серию телепрограмм «Концерты для молодежи». Я присутствовал на каждой планерке, но едва понимал, о чем речь. Сейчас я считаю, что поступал непростительно. Зная язык, вы могли научиться большему. Верно. Но с точки зрения дирижерской работы, Ленни давал мне много возможностей. За это мне до сих пор неловко перед двумя другими ассистентами. А чем они сейчас занимаются? Вы в курсе? Морис Перес работал на Бродвее, руководил крупным шоу. Был на гастролях в Великобритании, выступал в Лондоне и Нью-Йорке. Джон, кажется, управлял небольшим оркестром где-то возле Флориды. Если слишком долго работать ассистентом, есть риск навсегда им остаться. Я провел там 2,5 года. В принципе, как я уже сказал, предполагается, что через год ты уйдешь, и на твое место найдут другого. Но из-за отсутствия работы многие продлевают контракт. Я и сам был в таком положении. Оставался на хозяйстве, пока Ленни находился в творческом отпуске.